Глава 6. Я невольно сделала шаг вперед прежде, чем осознала движение. Нам что-то подмешали в напиток, хрипло сообщила, облизнув пересохшие губы. Похоже на афродизиак неизвестной природы, потому Мирт его не определила. Он не вреден, не яд, но... Замолчи, жестко приказал Натанаил. От неожиданности я и правда замолкла, настороженно ожидая продолжения. И оно не замедлило последовать. «Раздевайся! Быстро!» — вжикнула застежка верха. Я стянула его, неторопливо высвобождая рукава, хотя внутри все дрожало от нетерпения. «Вижу, ты неплохо вжился в роль», — пробормотала себе под нос. «Вон как!» Раскомандовался. Одним плавным движением Нат оказался ко мне вплотную, так, что его тяжелое парадное одеяние хлестнуло мне по ногам. Он так и не переоделся, сидел все это время в тяжеленном, расшитом золотом и камнями халате. Хорошо хоть плащ на меху снял, он так и остался в кабинете на кресле. Руки сами потянулись к знакомому до клеточки телу, чтобы пробраться под плотную ткань, прикоснуться к горячему желанному телу, но их неожиданно перехватили, жестко и непреклонно. Пожалуй, я могла бы высвободиться, но игра увлекла не на шутку. «Я тебе сказал замолчать», — ледяным тоном напомнил командор. «Нет, уже император». И впился сухими, властными губами в мой рот. Поцелуй был жадным, неудержимым и беспорядочным. Нат прикусывал, посасывал, вторгался языком, имитируя те движения, что я жаждала ощутить в другом месте. И от невозможности того изнывало все сильнее. Изогнулась, прижимаясь, втискиваясь в мужское тело, чувствуя, как шитье царапает нежную кожу, едва прикрытую тонкой маечкой. Да, под униформу охранницы мне даже белье полагалось. Вроде бы, зачем андроиду белье, но вот нашли на складе. Хотя сейчас оно скорее мешало, будучи совершенно лишним. Раз мне запретили говорить, я ответила как могла. Стонами, податливостью, мягкостью, снова и снова давала понять, что готова принять своего мужчину так, как он того пожелает. Потому что не только я принадлежу ему, но и он принадлежит мне. А всякие сучки из гарема могут утереться и пойти в женский флигель. И Натанаил это понял. «Я их завтра же выдам замуж», — пообещал он, оторвавшись от меня на мгновение и тяжело дыша. Пусть генофонд возрождают, и мужей подберу построже, чтобы в узде держали. Как ты меня, провоцирующе, усмехнулась прежде, чем вспомнила о недавнем приказе молчать. Но на этот раз властный император только хмыкнул в ответ. «Тебя удержишь? Как же?» Фыркнул он, и словно чтобы доказать обратное, редко развернул меня, утыкая лицом в постель. Задница призывно оттопырилась совершенно самостоятельно. Мои запястья Нат все еще удерживал за спиной. Одной рукой так, что все, что я могла сделать, не вырываясь, повернуть голову, чтобы не задохнуться. И заодно увидеть, как из-под халата появляется налитой, упруго покачивающийся член. Раздеваться одной рукой мужчине было явно неудобно. Потому он просто расстегнул штаны и не стал дальше заморачиваться. Точно так же он поступил с моими. Расстегнул и сдернул до колен, добавив еще неустойчивости позе. Фактически связал. Между ног было уже так горячо и влажно, что пропитались даже трусики. Нат огладил мою задницу, особое внимание уделил мокрому скользкому участку на гладком синтетическом шелке. «Вижу, тебе это нравится», — не без самодовольства заметил он, продолжая водить пальцами по чувствительным губам, очерчивая свидетельство моего возбуждения. такая гордая и такая покорная. «Только с тобой», — выдохнула я, подаваясь бедрами назад и вверх, чтобы полнее прочувствовать ласку. С тихим смешком Нат убрал руку. Зато твердая головка с нажимом провела по расщелине сверху вниз. Будто дразнясь, надавила, вжимая ткань в нежную плоть. «Это хорошо», — отозвался мой командор, «потому что я тоже собираюсь быть только с тобой. Сегодняшняя ревность была совершенно неуместна». «Неуместно?» — возмутилась я, пытаясь принять вертикальное положение. Но тут же, охнув, снова оказалась там же, лицом в покрывало. Не очень удобно сопротивляться, будучи стреноженной и заломленными руками. «Совершенно», — подтвердил Над и рывком сдернул с меня трусики. Я подавилась возражениями, а он все тянул, не торопясь переходить к основному действу. Умелые пальцы прошлись по губам, раздвинули их, тронули клитор. И без того уже набухший и гиперчувствительный. Меня выгнуло от одного прикосновения. Ноги рефлекторно сжались теснее, пленяя ладонь Ната. Он высвободился не без усилий. Горячий, твердый, как камень член, коснулся внутренней стороны бедра, нашел вход и надавил. «Ты моя, а я твой», — заявил командор и рывком заполнил меня всю, до упора. Мы оба застонали от полноты ощущений. Его рука пробралась к лобку и снова коснулась клитора, при том, что бедра не шевелились. Над застыл на месте. Лишь пальцы двигались в неудержимом ритме. От долгожданного чувства наполненности и быстрой стимуляции я кончила, бурно и внезапно. Мой мужчина скрипнул зубами, пережидая сладкие спазмы, и вышел почти полностью, чтобы вонзиться обратно. Томительное, неторопливое скольжение плоти, размеренные толчки, сводящие с ума своей медлительностью, не слишком удобная поза практически забыта. Я с трудом удерживала равновесие. Если бы не сжимающая мои запястья рука Ната, точно рухнула бы, но мне было все равно. Мое тело напряженно ловило каждое движение, наполняющего меня до отказа члена. Кроме меня и Натанаила, наших вздохов, стонов и сталкивающихся в древнейшем танце тел в мире не осталось ничего. А затем он внезапно вышел и опрокинул меня на спину. Я только и могла что протестующе вскрикнуть. Мешающие, спутавшие мне щиколотки брюки были сдернуты в момент. Прочнейшая ткань угрожающе затрещала, не выдерживая напора нетерпеливого мужчины. Через мгновение он уже зарылся лицом в мое лоно, вылизывая, теребя и прикусывая чувствительные, покрасневшие складки. Ахнув, я вцепилась в его волосы, уложенные с утра стараниями многочисленных стилистов, и безжалостно испортила их работу. Над одобрительно промычал что-то невнятное. Его рот был занят. Он не собирался прерываться ни на минуту. Ласкал, трогал, поигрывал и посасывал, пока я не почувствовала, что сейчас взорвусь. «Обожаю смотреть, как ты кончаешь», — выдохнул он, поднимаясь на локтях и заменяя язык пальцами. Сразу два проникли внутрь и принялись меня ритмично потрахивать в такт движению большого пальца, массировавшего клитор. Вынести такое было выше моих сил, и я действительно кончила, неотрывно глядя в родные ярко-синие глаза. «Я люблю тебя», — это сказал Над, но мое сердце отозвалось тем же чувством. Я открыла было рот, чтобы произнести признание вслух, но командор не собирался ждать, пока я решусь. Он уселся между моими ногами, раздвинул их еще шире, так, что ступни уперлись ему в бедра, распахнул меня до предела и снова вошел. На этот раз от неторопливости и медлительности не осталось и следа. Натанаил врывался, осваивал и завоевывал, не оставляя мне и шанса на какое-то сопротивление. Впрочем, я и не собиралась. Наоборот, поднимала бедра ему навстречу, пока успевала попадать в ритм. А когда он разогнался так, что успевать я перестала, просто ухватилась за изголовье, принимая все, что он собирается мне дать. Влажные шлепки, хриплое дыхание, стоны. Мои, его. Я потерялась, заблудилась в безумном шквале ощущений, и только член, непрестанно двигающийся внутри, как поршень вечного двигателя, не дал мне исчезнуть окончательно, растворившись в нестерпимом наслаждении. Лишь когда я потеряла счет испытанным оргазмом, Над замер, протяжно застонал и наклонился ко мне, касаясь мокрым лбом щеки. Я обвила его ногами и руками и все-таки выдохнула на ухо. «Я тебя тоже люблю». Командор удовлетворенно фыркнул, как огромный кот, перевернулся на бок, чтобы не придавить меня, сгреб в объятия и через минуту уже спал. Меня же, напротив, обуяла неожиданная жажда действий. Кажется, самое время наведаться в таинственные подземелья. Я их видела мельком и недолго, но там явно гораздо интереснее, чем в гареме. Вывернуться из рук Ната оказалось еще той задачей. У него, похоже, образовался некий пунктик на предмет не только моей задницы, но и связывания и всяческого обездвиживания. Потому что разжимать стальной захват он не желал ни за что. Пришлось пойти на хитрость и выползти сверху вниз, извиваясь гусеничкой. Благо его величество так умаялись, что не пошевелились, когда я заменила себя на подушку. В последний момент сообразила оставить запись на личном коме НАТО о том, куда собираюсь и что планирую делать. Не хватало еще, чтобы он меня потерял и бегал по всему дворцу. На то, чтобы привести себя в порядок и переодеться в чистое, ушло минут 10. Все это время Мельт искала потайной ход и нашла их целых 3 в разных углах гостевых покоев. Ближайший открывался прямо из ванной, так что я, недолго думая, в него и полезла. Все равно они после соединялись в один коридор. А что там дальше, Мирт не могла проследить, помехи и толще породы мешали. Нет, решительно идеальное место для потайного лабораторного центра. Раз уж даже мой Искин ничего не улавливает. Шойрам тем более оно не по зубам или не по жвалам, что там у них. Чем дальше я пробиралась, тем шире разветвлялся лабиринт на внутреннем экране. Мирт спешно составляла карту, чтобы мы с ней не заблудились и сумели вернуться, потому что блуждать по дублирующему дворцу можно было до бесконечности. Постарались предки, понастроили тупиков и ложных переходов. Но в памяти Мирт хранилось примерное направление, а после я вышла в знакомый тоннель, и там уже пошла увереннее. Вот и выход из императорского кабинета, сейчас закрытый, ведь кабинет пустует. Его отставное величество чувствовало себя немного лучше, в том плане, что умирать передумало. Но до полного восстановления ему следовало бы пролежать в капсуле минимум неделю. Все-таки организм уже не первой свежести. А вообще, я собиралась попросить Нолана повременить с исцелением бывшего императора. Времена опасные, сейчас он, по слухам, на реабилитации, и особо по этому поводу никто не тревожится. Но как только Нельсон вернется в большую политику, на арене, возможно, начнется активное движение. Мне же хотелось сначала подготовить удар по Шойрам, а потом уже ворошить их гнездо.